День четвертый. Четвертого дня Хвалитны, где Вильгельм и Северин осматривают тело Берингара, и язык оказывается черным, что необычно для утопленника. Потом идет диспут об опаснейших ядах и рассказ о давней пропаже. Не стану тратить время и описывать, как известили аббата, как весь монастырь был на ногах до канонического часа, как звучали повсюду крики ужаса, как отчаяние и страх читались на лице каждого монаха, как новость облетела всех поселян в той долине, и служки крестились и бормотали заклятия. Не знаю, состоялась ли в этот день положенная первая служба и кто на ней присутствовал. Я не отставал от Вильгельма и Северина, которые приказали завернуть тело Берингара и перенести его на большой стол в лечебнице. Выпроводив аббата и монахов, травщик и мой учитель долго осматривали труп с невозмутимостью, присущей людям медицины. «Утонул», — сказал Северин. «Вне всякого сомнения, лицо раздутое, живот напряженный». «Притом утонул сам собою», — дополнил Вильгельм. «В противном случае вокруг ванны обнаружились бы брызги воды. Однако все было чисто и прибрано, как будто Берингар сам нагрел себе воду, сам наполнил ванну и улегся в нее по собственной воле». «Это меня не удивляет», — отвечал Северин. «Берингар страдал судорогами. Я сам неоднократно говорил ему, что теплые ванны прекрасно унимают волнение души и тела. Он много раз обращался ко мне за позволением принять ванну. Возможно, и сегодня ночью ему стало нехорошо, и он захотел...» «Прошлой ночью», — перебил его Вильгельм. «Ибо, как ты можешь видеть, это тело находилось в воде не менее суток». «Да, наверное, прошлой ночью», — согласился Северин. Вильгельм вкратце описал ему события позавчерашней ночи, не упоминая, что мы без спросу побывали в библиотеке и опустив многие другие обстоятельства. Он просто рассказал, что мы преследовали таинственного незнакомца, унесшего у нас книгу. Северин, должно быть, понял, что Вильгельм открывает ему только часть правды, но не стал задавать вопросов. Он лишь заметил, что если таинственный похититель и вправду Берингар, для него было вполне естественно после нервной встряски прибегнуть к успокоительной ванне. «Берингар», — добавил лекарь, — «был очень чувствительного сложения. Неприятности и волнения обычно приводили к приступам. Он весь дрожал, обливался холодным потом, выкатывал глаза и валился на землю, изрыгая беловатую пену». «Тем не менее», — сказал Вильгельм, — «сначала он должен был побывать где-то в другом месте, потому что в купальнях нет и следа унесенной им книги». «Да», — с некоторой гордостью подтвердил я, — «я посмотрел и под кучей его одежды там у ванны, все перетряс, но не нашел. Вещь не маленькая. В купальне ее нет, это точно». «Молодец!» — улыбнулся мне Вильгельм. «Значит, он заходил еще куда-то, а затем, то ли действительно пытаясь унять возбуждение, то ли чтобы скрыться от нашей погони, пробрался в купальни и залез в воду. Северин, как ты думаешь, мог с ним от болезни случиться такой сильный приступ, чтобы потерять сознание и утонуть?» «Все возможно», — неуверенно сказал Северин. «С другой стороны, за эти полтора суток вода вокруг ванны могла и высохнуть. Может быть, все-таки он сопротивлялся? Почему исключается вероятность насильственной смерти?» «Исключается», — сказал Вильгельм. «Где это видано, чтобы жертва, прежде чем ее утопят, самостоятельно разделась?» Северин пожал плечами в знак, что этот аргумент его не убеждает. Молча, задумчиво разглядывал он ладонь мертвеца и, наконец, сказал: Странное дело. Что? Вчера, осматривая труп Винанция, когда всю кровь смыли, я заметил одну вещь, но не придал ей значения. Подушечки двух пальцев на правой руке Винанция имели темный цвет, как будто от какого-то коричневатого красителя. Это выглядело точно так же, как сейчас. Видишь? У Беренгара. Кроме того, здесь еще незначительные следы на третьем пальце. Вчера я подумал, что Винанций измазал руки чернилами в скриптории –